При въезде в Ланкар сидевший на крыше кареты библиотекарь взял почтовый рожок, машинально откусил мундштук и так сильно дунул, что рожок разом превратился в трубу. Стояло раннее утро, и улицы Ланкара были безлюдны. Все настоящие крестьяне давно уже встали, обругали нерадивую скотину, швырнули в нее ведром и снова завалились спать. Звук рожка трубы эхом отразился от стен. Чудакулли выскочил из кареты и театрально набрал полную грудь воздуха. «Нет, вы чувствуете, какой запах! Настоящий свежий горный воздух!» Он постучал себя по груди. «Я как раз наступил на что-то очень свежее и сельское», — сообщил Думинг. «А где замок?» «Полагаю, вон там мрачная черная громада с башнями», — высказал свое мнение Казанунда. Арк-канцлер вышел на центр площади и принялся медленно поворачиваться, широко расставив руки. «Видите ту таверну?» — спросил он. «Ха! Если б мне давали по пенсу каждый раз, когда меня вышвыривали из нее, то у меня было бы $5.38. Там дальше находится старая кузница, а это дом госпожи Персифлюр, у которой я жил. А вон ту вершину видите? Это Медная гора. Однажды я забрался на нее вместе со старым троллем-карбонатником. Эх, какие были деньки! А вот видите тот лесок чуть ниже, на склоне холма? Именно там она...» Его голос перешел в бормотание. «Подумать только! Я все вспомнил. Какое это было лето! Таких уж больше и не бывает!» Арк-канцлер вздохнул. «Знаете, я бы все отдал, чтобы еще хоть разок прогуляться с ней по лесу. Мы столько всего не успели. Ладно, пошли». Думинг оглядел Ланкар. Он родился и вырос в Ангкор-Порке, поэтому всегда считал, что сельская жизнь — это то, что случается с другими людьми, причем у большинства из них четыре ноги. С его точки зрения, сельская местность представляла собой полный хаос, предшествовавший тому моменту, когда была создана Вселенная, то есть нечто цивилизованное, связанное с каменными стенами и булыжными мостовыми. «Это, стало быть, столица Ланкара», — недоверчиво уточнил он. «Похоже на то», — пожал плечами Казанунда, который также считал, что город без тротуара — не город вовсе. «Бьюсь об заклад, здесь, наверное, и кондитерской-то нет», — хмыкнул Думинг. «А какое здесь пиво!» — воскликнул Чудакулли. «Здесь такое пиво! Такое пиво! Обязательно его попробуйте! А еще есть укипаловка. Ее гонят из яблок, и черт знает, что еще они туда добавляют. Только в металлические кружки ее наливать нельзя. Непременно попробуй укипаловку, Тупс! Может, хоть волосы на груди вырастут. А тебе я совсем молчу». Он повернулся к следующему пассажиру кареты и оказался лицом к лицу с библиотекарем. «Ух-ух! Молчу. Молчу, потому что ты и так парень хоть куда!» Арк-канцлер засуетился, увидел на крыше кареты мешок с почтой, подпрыгнул и стащил его на землю. «Кстати, а с этим что будем делать?» — спросил он. За спиной его послышались торопливые шаги. Чудакулли обернулся и увидел спешившего к ним краснолицего молодого человека в кольчуге явно не по размеру, в которой он очень походил на жутко исхудавшую ящерицу. «А где кучер?» — спросил Шон Яг. «Приболел», — ответил Чудакулли. «Совершенно бандитская хворь на него напала. Куда почту-то девать?» «Почту, предназначенную для дворца, забираю я, а мешок мы обычно вешаем на гвоздь рядом с дверью таверны, чтобы люди сами могли забрать свои письма». «А это не опасно?» — спросил Думинг. «Да нет, гвоздь крепкий», — успокоил его Шон и принялся рыться в мешке. «Я хотел сказать, письма ведь могут украсть». «Ну, это вряд ли. Пусть кто попробует. Наши ведьмы так на него глянут, мало не покажется». Шон сунул несколько пакетов под мышку, а мешок повесил на упомянутый выше гвоздь. «Да, совсем забыл», — хлопнул себя по лбу чудак Улли. «Это место славится еще кое-чем — ведьмами. Сейчас я вам такое про них расскажу,